черные, темнее асфальта. Тебе бы что покруче, мне бы мощнее Вальтер. Когда ты падал, сейчас живой, значит стоишь. Немного поднатужиться, на острова летишь. Недооцениваешь силы, а зря не надо. Кто-то боится тени, а кто-то автомата. Кто-то по вене, а кто по клубам улетает. Кому религия, неважно, кому-то святая. Переизбыток ненависти шкалит у тебя. Кому-то дом, семья, кому-то нехуй терять. Кому качать машины, понтоваться строго. Кому понты твои до жопы, до седьмого пота. Пашет, пашет, пашет, и ему похуй ты. Ты перешел дорогу, тебе несут цветы. И только в памяти у многих, и то на время. Оно стирает всех, туда уйдем и все мы. Каждому свое, каждый пусть поет. Доброта души холоден, как лед. Снова не поймет, слово миг полет. Все, что нажил ты, будет не твое. Каждому свое, каждый пусть поет. Доброта души холоден, как лед. Снова не поймет, слово миг полет. Все, что нажил ты, будет не твое. Жизнь соблазняет, хотя стрёмная на вид. На нее не стоит, но ее не остановить. Холод мутит узоры не только по стеклу. Поэтому реальность больше тянет на фантастику. Это революция в наших мозгах, товарищи. Интоксикация поедает разум. Небо, открой свои ворота, помоги немного. Но ветер снова гонит тучи, погоди, погода. Холодная война, в которой дали года. Война рано или поздно поймешь, что с тебя довольно. Солнце светит на часы, время тает. Все мы уйдем в последний путь, судьба фатальна. Личности, в которых по сути различий нет. То, что тебя мотивирует, меня мутирует. Многие были и будут токсичной стаей. Но то, что цепляло, позже отпускает. Каждому свое, каждый пусть поет. Доброта души холоден, как лед. Снова не поймет, слово миг полет. Все, что нажил, ты будет.